Эпилог. Спустя несколько месяцев. «Ну что, сладкая моя, ты готова?» «Мирон! Нет, я так боюсь!» «Ну что ты, я рядом. А справа Алан, у него стаж 30 лет полета. Все, что тебе нужно, сесть ко мне на коленки и держать штурвал вместе со мной». «А это не опасно?» «Малыш, мы уже высоко оторвались от земли, просто расслабься и наслаждайся видами». «Я в шоке. Что еще ты умеешь, кроме как управлять самолетом?» «Поверь, много чего. А еще я прекрасно готовлю пиццу». «Чего?» «Ну, Мирон, какая пицца? Мы на высоте 7000 метров». «Итальянская, по фирменной рецептуре». «Ну ты и бяка. Ты никогда не угощал меня. Только мой плов за обе щеки хомячил». «Смешная ты, когда сердишься». Любимый чмокнул меня в макушку. Быстро сгреб в охапку и посадил к себе на колени. «Смотри вперед. Смотри, какая красота». Я подняла глаза и застыла. Самолет вышел из зоны серого тумана, мы поднялись высоко-высоко над землей, и я обомлела. Перестала дышать. Сжала пальчиками сильную руку Мирона, издав тихий стон. «Невероятно!» Впереди плавно парили белые облака и голубой-голубой горизонт. Мне казалось, что это все не реальность, а какая-то картинка, заставка на экране компьютера. Но как же это красиво! Я с таким восторгом залипла на окружающий пейзаж, что не заметила, как нахал Мирон положил мою руку на штурвал. Свою отпустил. «Держи курс прямо», — зашептал на ушко, лизнув краешек раковины. «А?» Я охнула, когда увидела, что сама управляю самолетом. «Мамочки!» «Диана, ты летишь. Ты сама им управляешь, смотри!» «Немного отклон вправо. Очень плавно. Нужно выровнять курс». Мирон положил поверх моей руки свою, слегка отвел штурвал в сторону. Самолет плавно наклонился. У меня засосало под ложечкой от адреналина. «Поразительно! И совсем не страшно!» «Это вообще не страшно! Вот когда с парашютом вместе прыг...» «Мирон, не ерничай!» Я чуть не подавилась. «Это уже перебор. Ты что, забыл, какая я у тебя трусиха?» «Ты не трусиха!» Еще один поцелуй сочных губ в щеку. «Ты у меня самая лучшая!» Мирон включает автопилот, забирая у меня штурвал. «Ну что, пойдем в салон. Алан дальше сам справится, а я по тебе ужасно соскучился». Он снял с шеи наушники, положив их на панель, что-то сказал на английском второму пилоту, взяв меня за руку, увел вглубь салона. «Что ж, полет ты на себя прочувствовала, но как насчет другого эксперимента?» Муж игриво подергал бровями. Мое дыхание участилось. Особенно, когда Мирон захлопнул дверь ванной комнаты, подхватив меня под попку и усадил на столешницу. «Ух, ты о чем это?» Улыбнулся, как довольный кот, облизав соблазнительные, самые вкусные губы в мире. «Секс, красотка, я хочу трахнуть тебя на высоте 7000 метров». «О, Господи!» Горячие губы обрушились на мои, не давая опомниться, и за долю секунды свели меня с ума. «Постой!» Отстраняюсь, положив пальчики ему на губы. Дразня, обвожу их прекрасный контур, наслаждаясь каждой прожитой минутой. И жизни не хватит, чтобы вдоволь полакомиться этим совершенным мужчиной. «Что, детка?» Меня мучает вопрос. Очень и очень давно мучает. Тогда, во время поцелуя у клиники, когда ты меня поймал, у тебя встал? Он раскатисто смеется. «Ну ты даешь. Серьезно? Ты это помнишь?» «Еще и как. Бедная моя девочка, неужели тебя мучил этот вопрос?» «Ужасно сильно мучил». Я закатила глаза и раскраснелась. «А ты как думаешь?» Он притянул меня к себе, крепко обвив руками талию. Прижался губами к ушку. «Я хочу услышать ответ от тебя». «Встал. Так крепко, как кусок стали. Я едва не плюнул на все и не трахнул тебя прямо там, на капоте тачки, потому что пипец как соскучился». «И сейчас тоже встал». Он потерся твердым и большим бугром о мое бедро. Я заполыхала от желания. А дальше мы сорвались и прыгнули в райскую бездну. После того, как с меня были беспощадно сорваны трусики. Мирон заполнял меня ритмичными, пружинистыми толчками, двигаясь так эротично, что я искусала губы в кровь, сдерживая стоны. Он так чертовски хорошо двигался, вонзаясь в меня с особой жадностью, что я кончила за минуту. Я не смогла растянуть удовольствие, потому что с таким горячим львом сдержаться невозможно. «Быстро ты», — дыша мне в шею, удивился Мирон, но не думал останавливаться. «Такая голодная девочка». «С тобой всегда сдержаться нереально. Тогда ты получишь еще одну порцию кайфа. Готовься принять второй оргазм». Он намотал мои волосы на кулак и двинул бедрами до самого упора. Я точно не смогла сдержаться, закричала. Чтобы не разбудить сынишку, Мирон быстро приглушил мой крик еще одним жадным и жестким поцелуем. Мы кончили вместе и минут пять не могли прийти в себя. Заперевшись в ванной, еще долго-долго целовались, пока не проголодались. После таких безбашенных секс-марафонов на нас нападает нечеловеческий жор. Быстро поправив одежду, мы привели себя в порядок и отправились обратно в салон, чтобы полакомиться вкусным обедом, который нам любезно подала стюардесса. Сейчас мы летим в Швейцарию на частном самолете, в котором есть абсолютно все. Этот красавец принадлежит только нам. Чартерный рейс совершался исключительно в наше удовольствие. Я проверила Дениску, он все еще спал в люльке, в соседнем отсеке, а рядом с ним дремала тетя Света. Улыбнувшись, я оставила их наедине и вернулась к своему любимому мужу. Мы расписались неделю назад, но сам праздник решили перенести и отпраздновать грандиозное событие уже в новой стране. Я безоговорочно поддержала решение Мирона уехать за границу. Мне нечего терять, вот вообще. В родной стране у меня нет ничего и никого, кто бы меня там пытался удержать. Все мои самые любимые люди сейчас находятся со мной. Я, наоборот, рвалась уехать прочь, так как с этим городом, с этой страной меня связывали дурные воспоминания. Прекрасный способ от них избавиться — уехать подальше и желательно навсегда, чтобы начать жить с чистого листа. И пусть все плохое останется позади. Где-то там, за серыми и мрачными облаками. А мы движемся только вперед, навстречу солнцу и вечному рассвету. Мирон докопался до правды. Эти мерзкие люди — кулагины. Нет, их даже людьми нельзя назвать. Они получили большие деньги за опеку над близнецами, исходя из маминого завещания, но поступили очень алчно и отвратительно. В младенческом возрасте врачи ставили мне неутешительный диагноз, но они ошиблись. Я подросла и по-прежнему была абсолютно здорова. Но Кулагины испугались проблем с больным ребенком и решили от меня избавиться. Они подделали свидетельство о смерти, а меня, совсем крошечную, передали в руки наемнику и приказали избавиться. Наемник не смог это сделать и подбросил меня к стенам приюта. Антонина решила оставить Веру из-за того, что смерть обоих близнецов объяснить было бы трудно, тогда бы они лишились денег. Плюс у Антонины обнаружили проблемы по женской части, и беременеть врачи ей запрещали. Мне кажется, они не любили детей, но ради такого куша стоило потерпеть. Это всего лишь мои предположения, потому что сами они не признаются никогда, будут делать глупые выражения лиц и утверждать, что произошла какая-то ошибка. Их специально подставили, и сделали это мы. Теперь я все поняла, во всем разобралась. Поняла, почему они так нехорошо ко мне относились и сидели с такими ошарашенными рожами, когда увидели меня впервые по видеосвязи. Они боялись, что их обман раскроется. Да, было невероятно больно об этом узнать, но главное, что теперь я счастлива. У меня есть все, о чем я мечтала. Свой дом, любящий и заботливый муж, сладкий сыночек и любимая тетя Света. А вот Кулагиных ожидает разбирательство с правоохранительными органами. Их ждет серьезное наказание, суд, баснословный штраф, тюрьма. Они обязательно за все ответят. потому что мы с Мироном это так просто не оставим. Я, Мирон, Артур Королёв. На новом месте мы освоились рекордно быстро. Какая же здесь красота! Тетя Света теперь живет с нами в нашей новой вилле в Швейцарии и с удовольствием нянчит Дениску. Малыш ее обожает. А мы все обожаем ее, особенно Мирон нашел с этой святой женщиной общий язык. Я хочу сказать ей отдельное спасибо, что она дала мне мудрый совет по поводу отношений и подсказала, как следует поступить, чтобы не потерять свое счастье. Они с Мироном подружились еще задолго до того, как мы перебрались за границу. В России Мирон решил передать свой бизнес в управление лучшего друга Артура Королёва. А сам захотел сбежать от вечной суеты, проблем, постоянные гонки за рейтингом и деньгами. Я рада его решению и удивлена, что Мирон так вырос. Он изменился, переосмыслил жизнь с рождением своего сынишки. Он искренне мне в этом признался, без конца вымаливал прощение, понял, что ему все в жизни надоело, и он мечтает уйти от серьезного бизнеса и больше времени уделять семье. Средств у Доронина скопилось немало, что позволило ему с легкостью выкупить землю недалеко от популярного фешенебельного курорта Гештадт, и он построил там крутой отель, который в настоящий момент пользуется особым спросом. Прошло уже столько лет, а я все не верю, что у меня началась новая жизнь. Будто только вчера наш мальчик появился на свет, и наша с Мироном война закончилась победой. Победой для нас двоих. Как и не верю в то, что мой 22-летний сын совсем недавно взял второе золото на мировой олимпиаде по горнолыжным гонкам. Кштада, воистину чудесное место. Мы не могли не воспользоваться случаем и не устроить будущее нашему сыну. Денис уже с 3 лет стойко стоял на лыжах и показывал нам свое первое мастерство. Я смотрела на то, как сын катается, приоткрыв рот. Мы нашли для него лучшего тренера и усердно принялись развивать его талант. Чемпионами рождаются и становятся. Это про нашего Дениса. Меня разрывает от гордости, когда я слышу о его достижениях. Если бы я только знала, что через 22 года мой сын станет олимпийским чемпионом, я бы никогда раньше не жаловалась на жизнь. Наш отельный бизнес процветает и расширяется. С Мироном мы ладим и не знаем ссор в наших отношениях вообще. Я поняла, что мы созданы друг для друга, а прошлое сейчас мы вообще не вспоминаем. Про Кулагиных я давно ничего не слышала, с того самого момента, как Мирон с Артуром разнесли их в пух и прах, отобрав у них бизнес. По сути, они вернули то, что принадлежало мне. То, на что мерзавцы из грязи выехали в князи. Деньги моей родной матери и отца. Этих негодяев посадили за решетку на 4 года. Кстати, угадайте, кто был соседом по камере Евгения? В этой же колонии сидел мой отчим-ублюдок, который повесил на меня все его долги и сбежал, а меня из-за этого в прошлом преследовали. Только благодаря Мирону я смогла избавиться от проблем. Пьянчугу посадили за разбойные нападения и воровство. Вот и все они получили свое. Все получили по заслугам. Отсидев в колонии, Кулагины вернулись ни с чем в свою дряхлую однокомнатную квартирку в неблагоприятном районе и прожили до конца своих ничтожных дней в нищете и позоре, спиваясь до чертиков. Больше я о них ничего не слышала. А еще я побывала в Германии и познакомилась с подругой моей настоящей мамы. Добродушная, светлая женщина. Она показала мне, где похоронили моих родителей, показала мне их фотографии и рассказала о них самые светлые истории, которые помнила. Из этих историй Урсулы я поняла, что мои родители были замечательными людьми. Они любили меня, очень сильно любили. Моя боль ушла, когда я об этом узнала. Ведь до этого я всю жизнь их ненавидела, потому что считала, что у них нет сердца. Светлая им память. Я не рассказала еще одну важную новость. Дениска был не единственным нашим ребенком. Когда ему исполнилось 4 года, я узнала, что снова стану мамой. Это было замечательное снежное утро, когда я почувствовала себя неважно и поняла, что у меня задержка. Быстро решила сделать тест. И вот он показал две красные полоски. Мирон чуть не сошел с ума от счастья, когда я сказала ему, что он скоро станет папой дважды. Беременность протекала хорошо, настало время отправиться на обследование. Итак, наше первое УЗИ. Я так сильно волнуюсь. Мирон обязательно пройдет его вместе со мной, будет держать меня за руку, если я буду нервничать, целовать. Диагностика начинается. Все наше внимание устремляется на монитор. «Кого мы ждем?» Спустя минуту исследования вдруг спрашивает Мирон. «Я хихикаю». Мирон, видимо, подзабыл, что пол малыша можно узнать только на втором скрининге. Но ответ врача нас поразил. Иронично улыбнувшись, с особым теплом в глазах, доктор мягко отвечает, повергая нас в шок и заставляет меня расплакаться от неожиданности и счастья одновременно. «Близнецы!» Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.